И его оскорбленная страсть перешла в яростное отрицание этой страсти. Если женщина для него потеряна, с корнем вырвать из сердца любовь к ней. Он знал, что это будет для Нетты ударом. Инстинкт ему подсказывал, что она, несмотря ни на что, любит его. После трехмесячного иссушающего душу одиночества, после горьких и мучительных споров с собой, после борьбы отречения с надеждой, гордости с раскаянием, после трехмесячного упорного и бесплодного ожидания, Анетта однажды встретила Соланж, и та, сияя, сообщил ей о счастье, которое посетило, наконец, чету Виларов. Ноэми забеременела. Анетта искала прибежище наболевшему сердцу в сыне, сыном нелюбви, который, как говорят, никогда не изменяет. Увы, и она изменяет, как всякая другая. От Марка нечего было ждать каких-либо проявлений нежности, даже простого интереса к матери. Никогда еще он не казался Анетте таким холодным, черствым, равнодушным. Он не замечал ее страданий. Правда, она старалась их от него скрывать, но это так плохо удавалось. Марк мог бы прочитать их в глазах, запавших от бессонницы, в ее побледневшем лице. О них говорили исхудавшие руки, все ее тело, снедаемое жестокой страстью. Но Марк не видел ничего, он и не глядел на мать, он был занят собой, и все, что с ним происходило, таил от нее. Мать встречалась с ним лишь за столом во время еды, да и тогда он молчал, как немой. Попытки Анетты завести разговор приводили к тому, что Марк еще упорнее замыкался в своем молчании. Она с трудом добилась, чтобы он по утрам здоровался, а, приходя из лицея, говорил «добрый вечер». Марк считал это кривлянием и делал уступку матери, да и то не каждый день, так чтобы его оставили в покое. Он торопливо, со скучающим видом, подставлял матери лоб для поцелуя, а когда не уходил в лицей или по своим делам, добиться от него, что это были за дела, было нелегко. Запирался у себя в комнате чуланчики, не больше шкафа между столовой и спальней, и уж тут уж его лучше было не трогать. За столом или у камина он сидел подле матери, как чужой. Она-то с горечью говорила себе: «Умри я, он не заплачет». И вспоминала, как она когда-то мечтала о родном человеке, о сыне-товарище, созданном из ее плоти и крови, который, живя подле нее, без слов угадывал бы и делил все тайны ее сердца. Как мало в этом мальчике нежности! И почему он такой черствый? Иногда можно было подумать, что он за что-то на нее сердится. Но за что же? За то, что она слишком сильно его любит? Да, это моя болезнь. В любви я не знаю меры. А любить слишком сильно не следует. Людям это не нужно, это их только стесняет. Родной сын меня не любит. Он жаждет уйти от меня. Я его родила, но в нем так мало от меня. Он чувствует не так, как я. Он ничего не чувствует. А в это время сердце Марка было озарено поэзией первой любви. Он безумно влюбился в Ноэми. Это была детская любовь, безрассудная и всепоглощающая. Мальчик вряд ли отдает себе отчет, чего ему надо от любимой женщины. Видеть ее, ощущать ее присутствие, прикасаться к ней или насладиться ею. Он, конечно, не думает об обладании любимой, он просто одержим ею. Марк почти лишался чувств, когда Ноэми протягивала ему маленькую ручку. И он приникал к ней губами, вдыхая жадным носом щенка вместе с ароматом этой ручки, нежной, как цветок, пьянящую тайну сладостного женского тела. Ноэми вся была для него живым цветком или плодом. Он умирал от желания надкусить зубами этот плод, осторожно, чуть-чуть, и от страха, что не выдержит, поддастся этому желанию. И вот однажды, о, позор, он ему поддался. Что-то теперь будет. Красный, весь дрожа, он ждал самого худшего, что его при всех пристыдят, разбронят и выгонят вон. Но Ноэми только звонко расхохоталась, крикнула: «Ах ты, щенок!» И, дернув Марка за ухо, ткнула его раз, другой и третий носом в укушенное место, приговаривая: «Проси прощения, дрянной мальчишка!» С этого дня Ноэми затеяла игру с молодым зверьком. У нее не было дурных намерений, ей просто нравилось дразнить влюбленного мальчика, и она не придавала этому никакого значения. Ей и в голову не приходило, что мальчик примет это всерьез.